«Ну, милый муженек», — воркует супруга райским голосочком, — «где был?» «За солью?» Тут я сознаю, что соль осталась в сумке. «Хлоп!» С удивлением доходит, что это пощечина. Шапка валяется у меня под ногами. Я поднимаю ее, отмечая, как с жены на меня и обратно путешествует изумленный взор сына. «Нацеловался с актрисочкой своей?» — звучит голос супруги уже с дьявольским торжеством. «А распинался? Я тебе не изменяю, я тебя, ты для меня!» «Успокойся, Алочка, милая!» — утешает теща, уводя рыдающую супругу и крича мне, что всегда знала, я мерзавец, бабник и так далее. Я раздеваюсь и скрываюсь в своей комнате. Сажусь за стол. Ну, ничего. Сцена бывает. Потом застукали. Так уж было с кем? Меня и уважать можно. Нет, конечно, сидеть так — китайская пытка. Я срываюсь с места и оказываюсь перед тещей и стонущей во всхлипах с женой. Я же в знак приветствия, говорю я. Подумаешь, ты знаешь, гвоздей в гитару не забивай. Ты с ней из магазина выходил. Знак приветствия доносится злобно сквозь злые слезы, а теща начинает орать так, что я невольно ретируюсь в свои апартаменты. К козлу, что ли, податься? Ну, это вообще будет конец света. Терпи, брат. Замри, как клоп, и терпи. А может, и пусть он будет, этот конец света? Нет. Ну, а почему нет? Тьфу, не мужик я. Чего бояться? Почему в своей жизни я не совершил ни одного поступка как такового? Почему всегда по течению? Почему? Ладонью, упершись в лоб, вспоминаю самое отрадное из всего прожитого. Я холостой, убываю с делегацией журналистов в Берлин, где прохлаждаюсь 2 недельки, приятно развлекаясь, познавая мир и радуясь пестроте бытия человеческого. Были ж деньки. Что бы только не отдал за подобное в настоящий момент. Вот стану, может, знаменитым поэтом, тогда и поезжу. У знаменитых на сей счет без проблем. И с женами, и с квартирами меньше затруднений. А жизнь — вечный праздник. Пап, вижу перед собой сына Коленьку. Уже вечер. Жена поехала плакаться к подруге, тем более еще вчера к ней собиралась. Тесть болтается на работе, он обычно до полуночи там торчит. То ли в работу влюбленный, то ли теща заела, жена то есть. «Пап», — говорит Коленька с сочувствием, — «достань книжку. Где сказки? Она высоко, я не умею». Книжка в полках, а полка в комнате, где теща. «Там... бабушка», — говорю я. «Она спит, уже храпит, я слышал», — уверенно отвечает он. Меня захлестывает нежность. Я прижимаю мальчика к груди, дышу запахом его волос, прекрасным, детским, пшеничным, родным. И мы сидим так долго-долго. И чем дольше, тем более я не понимаю, как найду в себе решимость расстаться с ним, да и с этой семьей, домом. А что, если все остальное неправда, вздор? Что, если вина во мне, и надо что-то изжить в существе своем, и тогда мир станет другим, и все, что плохо сейчас, что мучает, будет ложь, ничего не будет. Просто я слабак. И часто из-за того, что слабак, трус и подлец».